Как? И вы тоже? Фу, какое недоразумение. Мы с вами совсем удалились от темы. Письмо, которое я вам показал. 100 лет назад, и эта женщина живет теперь далеко. Итак, на чем мы с вами остановились? Мне пора домой, Василий Нилович. Поздно. Да-да. Идите, Ромашов. Не буду вас удерживать. Наступил воскресный день. Но для Ромашова, благодаря домашнему аресту на 4 суток, пропала вся прелесть этого сладкого отдыха. Теперь с тоской он думал, что впереди целая цепь одиночества. И в голову лезли все такие странные, неудобные и ненужные мысли. Я. Это я. Как странно. Я это внутри. А все остальное – это постороннее, это не я. Вот эта комната, улица, деревья, небо. О чем я сейчас думал? О чем-то очень важном и нужном. Да. Я... Что мне делать? Уйти со службы? А что ты знаешь? Что умеешь делать? Знал ли ты борьбу? Нужду? Нет. Жил на всем готовом. Тебя заклюют. Ты сопьешься. Ты упадешь на первом шагу к самостоятельной жизни. Что же мне делать? Что же мне... Ваш благородие! Что тебе надо, черт? Тебе папиросы. Куры. Ты... Что это такое? Зачем? Куры. А ты откуда взял? Вижу, тебе папиросов нет. Купил за свои деньги. Ничего. Дарю тебе. Оставь, спасибо. Пожалуйста, куры. Купил мне папирос за свои жалкие последние солдатские копейки. А я вот не смею пожать ему руку. Их 100 человек в нашей роте. Знаю ли я что-нибудь о них? Нет. Ничего, кроме их фамилий. Серые, однообразные лица. Что я сделал, чтобы прикоснуться душой к их душам? Ничего. И вот они стоят длинной мертвой шеренгой. Серые, обезличенные, деревянные солдаты. Господи, где же причина этого страшного недоразумения? Где начало этого узла? Арестанти! Арестанти! Подайте бедному заключенному! Александра Петровна! Александра Петровна! Как мне вас благодарить? Милый. Ромочка, да что с вами? Чему вы так обрадовались? У вас глазки блестят. Постойте, постойте, я вам калачик принесла. Александра Петровна. Как арестованному. Сегодня у нас чудесные яблочные пирожки. Сладкие. Если бы вы знали, о чем я думал нынче все утро. Если бы вы только знали. Но это потом. Да, потом. Вот вот идет мой супруг и повелитель. Пустите руку. Слушайте, какой вы сегодня удивительный, Юрий Алексеевич. Даже похорошели. Шурочка! Шурочка! Ну иди же. Ну иди, это... Да бог знает, что такое. Добрый день, Владимир Ефимович. Добрый день. Вы правы, оба сумасшедшие. Дойдет до командира. Чего хорошего? Ведь он же под арестом. Прощайте, Ромашов. Заходите. Заходите, Юрий Алексеевич. Слушайте, Ромочка, нет, правда, не забывайте нас. Постойте. У меня единственный человек, с кем я как с другом, это вы. Слышите? Только я не смейте, готов. Не смейте делать на меня таких бараньих глаз. А то и видите, вас не хочу. Пожалуйста, пожалуйста, Ромочка, не воображайте о себе. Вы не мужчина вовсе. И опять Ромашов почувствовал себя одиноким, тоскующим, потерявшимся в каком-то чужом и враждебном мире. Но вместе с тихой, задумчивой грустью в душе Ромашова рождались странные, смутные воспоминания и сожаления о никогда не бывшем счастье и о прошлых, еще более прекрасных веснах. И в сердце шевелилось неясное и сладкое предчувствие грядущей любви. Здравствуйте, голубчик! Юрий Алексеевич! А, штабс-капитан. Отчего же вы не вместе с супругой? Или, может быть, Мария Викторовна не собирается сегодня? Нет, как же она будет, голубчик Юрий Алексеевич. У меня к вам просьба, голубчик Юрий Алексеевич. Да. Сегодня ведь вы распорядитель танцев. Да, черт бы их побрал. Что? Назначили. Вот я вас и хочу попросить, голубчик, устройте, чтобы Мария Викторовна не очень сидела. Знаете, я прошу вас по-товарищески. Хорошо. А? Хорошо. А, благодарю вас. Благодарю вас, голубчик. Благодарю. Офицерское собрание занимало небольшой одноэтажный домик, который был расположен глаголем. В длинной стороне, шедшей вдоль улицы, помещались танцевальные залы и гостиные, а короткую, простиравшуюся вглубь грязного двора, занимали столовая, кухня и номера для приезжих офицеров. Добрый вечер. Добрый вечер. Злой, злой, злой. Да, не хороший. А я приглашаю вас на первую кадриль. Нет, я. Мерси. Я. Мадам, месье. А что, подпоручик, в карточной уже винтят? Нет еще, капитан. Все в столовой? Нет еще. Знаешь, Сонечка, я того... Пойду в столовую. Я прошу тебя. Газету пробежать. Добрый день. Здравствуйте, голубчик. Прошу вас, Ромашов, милый, попросите ее. Ну, там какую-нибудь кадриленцию. Молчите, подпоручик, молчите. Заранее благодарен. Ромашов взглянул на входную дверь и увидел худое лицо Раисы Александровны Петерсон. Он поспешно, совсем по-мальчишески юркнул в гостиную. Но как ни короток был этот миг, и как ни старался подпоручик уверить себя, что Раиса его не заметила, все-таки он чувствовал тревогу. Петр Фадеевич, милый, пожалуйста. Прошу вас, продирижируйте нынче за меня. Ну, мой друг, с какой стати? Петр Фадеевич. Пуркуа. Право вы меня не... Как это? Ну, Петр Фадеевич. Вы меня удивляете. Балетинский всегда говорил таким... ломаным, вычурным тоном, подражая гвардейской золотой молодежи. Постойте. Прошу Во-первых, вас. Во-первых, без фамильярности. Что это такое, дорогой? Ну, умоляю вас. Петр Фадеевич. Петр Фадеевич, умоляю вас. Голова болит и горло. Ну, положительно не могу. Ведь никто в полку не умеет так красиво и разнообразно вести танцы, как вы. И кроме того, об этом также просила одна дама. Дама? А? Друг мой, в мои годы что такое женщина? Петр Фадеевич. Ну хорошо, я так и быть согласен. Петр Фадеевич, спасибо. Я буду в столовой.